Геолого-морфологические исследования районов, по которым двигались луноходы, были направлены на получение данных о рельефе и выявление характерных геологических образований, на установление их взаимосвязи, эволюции и определение особенностей микрорельефа и слагающих пород. Анализ материалов, полученных в море дождей, показал, что основной формой микрорельефа в этом районе являются кратеры. На изображениях хорошо просматривались кратеры размером до 50 метров. Были выделены в специальную группу отрицательные формы рельефа диаметром менее 10 см, имеющие специфические особенности. Кратеры в этом районе имели характерную чашеобразную форму. Их облик менялся от четкого к расплывчатому, в соответствии с чем они были сгруппированы в три морфологических класса – А, Б и С. Кратеры класса А, как правило, имели четко выраженный вал или резкую границу с окружающей поверхностью. Отношение глубины к диаметру H к D для кратеров этого класса лежит в пределах 1 к 4, 1 к 5. Крутизна внутренних склонов верхней части составляла 35-45 градусов. Кратеры класса B более сглажены. Отношение H к D для них около 1 к 8. Максимальная крутизна внутренних склонов редко достигает 30 градусов. Кратеры класса C имели наименьшую относительную глубину. Отношение H к D равно 1 к 14. Крутизна их склонов 8-10 градусов, причем отсутствовали четкие границы. Все кратеры располагаются на поверхности случайным образом, что характерно для форм рельефа экзогенного происхождения. Часть кратеров, видимо, образовалась в результате вторичных ударных процессов, падений обломков породы малой прочности с невысокой скоростью. Обломки горных пород на поверхности – обычный элемент лунного ландшафта. Геолого-морфологические исследования также включали в себя изучение мощности и вертикального разреза слоя реголита, его структуры и гранулометрического состава. Данные анализа геологической обстановки приводят к выводам о том, что поверхностные породы моря дождей кристаллизовались после их расплава в период 3,2–3,7 миллиарда лет назад. Кратеры в основной массе имеют ударно-взрывное происхождение, а морфологические различия связаны с их эволюцией. Крупнообломочный материал, по-видимому, возник в результате дробления скального основания при образовании кратеров. Мощность реголита лежит в пределах 2-6 метров, а в отдельных случаях может достигать 50 метров. При переходе от молодых кратеров к старым закономерно меняется микроструктура верхнего слоя реголита от щебнистой к комковатой и ячеисто-комковатой, а гранулометрический состав становится более тонким. Непосредственно под слоем реголита, по всей видимости, находятся породы типа брекчий базальтового состава. Ниже – базальты. За время своей работы советские самоходные аппараты, управляемые с Земли, прошли маршрут длиной около 50 тысяч метров, передали более 300 панорам и 100 тысяч снимков, провели многократные исследования физико-механических и химических свойств грунта.